«Слушай, тут вау», — произнесла человечка, так и не поднявшая голову в ее сторону. «А что ты вообще установила на место эмиттера барьера? И что-то я не помню, чтобы у Альянса было подобное орудие. Где ты достала этот пулемет вообще?» «А, я взяла немного с гетов. Инженер Адамс разрешил взять немного из того, что мы притащили». Она посмотрела на внутренности дрона, в котором копалась Уильямс, разобрала их винтовки. «У них там такая система гироскопов, что можно будет стабилизировать стрельбу примерно на 300». Лейтенант снова посмотрела внутрь дрона. Кажется, в ее глазах можно было видеть удовлетворение. Тали было несколько трудно с определением эмоций на лицах, слишком редко она сама видела их. «А это вообще безопасно?» — произнесла оторвавшаяся от полусобранного робота человечка. «Ну, у гетов не может быть резервных копий собственных программ в запчастях, или вирусов, или еще какой-то цифровой херни, чтобы эти роботы начали кричать, убить всех человеков. У этих дронов нет голосовых модулей», — с легким сомнением и пониманием, что она все-таки упустила идиому, — произнесла Тали. «Ну, технически, конечно, можно. Там», — она развела руками, просто не зная, что ответить, — «там памяти хватило бы максимум на пару программ гетов». Человечка слушала ее внимательно, она прямо могла видеть, как же они это называют, шестеренки в голове крутятся. Хотя, наверное, говорить подобное невежливо, всерьез задумываться над подобной мелочью, ведь... «Кстати, я, кажется, нашла у тебя ошибку», — голос Уильямс оборвал ее мысли. «Ты же сама сказала, что это импульсный ускоритель из винтовок гетов, так ведь?» Тали осторожно кивнула. «Видела я то, что наши техники написали о них. Проверь тепловыделение, на дронах ведь нет ячеек. Может быть, снизить темп стрельбы, у них все равно пробивающая способность выше?» Тали уставилась на нее, осторожно прикусывая губу острым зубом. «Ну да, конечно, это же просто элементарная вещь. Успела уже и баланс решить, и энергопотребление, а тут еще и это. А то она сгорела бы от стыда, если бы, забыв это, попыталась провести испытание. Впечатляюще. Ох, Кила, как же я сама это не заметила», — только и смогла проговорить Тали. «Где ты вообще так научилась разбираться в технике? Я просто думала, что вы обычные солдаты». «Ой, да ладно тебе, это просто пустяки. То, что ты проделываешь с гитами, или инженерный отсек, для меня непонятнее всякой тумбы-юмбы. А единственное, что я умею, — собирать эти гром-палки». Тали не совсем понимала, о чем вообще говорила Уильямс. Если она правильно помнила, все, что говорили о людях, то у них громовыми палками называется пороховое оружие. Ужасный архаизм, по мнению самой кварианки, тем более ужасно неэффективный. Ее вид ведь уже больше 2000 лет назад отрыл нулевой элемент. А вот люди все еще прекрасно помнят времена, когда оно было в ходу. Но, кажется, она ее хвалила. Вроде бы, в конце концов, в галактике куча опасностей. Этот чертов бездарный совет, вся та шваль, что живет в терминусе. Тали, знаешь, по сравнению с ними всеми, вы, квариане, практически граждане Альянса, — улыбнувшись и вновь подняв голову, продолжила Уильямс. Так что нам следует держаться вместе. Ну да, конечно, она понимала, о чем говорит лейтенант. Как говорили у нее на флоте, со всем тем интересом к человеческой культуре, что появился в последние десятилетия, сейчас их молодежь уже можно считать практически людьми. Культурно, а не биологически, разумеется, но разве не это самое важное? «А, лейтенант Уильямс решили присоединиться к нам», — проговорил подошедший Адамс. «Тоже заинтересовались этим небольшим проектом». «Ага, а то хоть какой-то поддержки с воздуха не хватало», — бодро ответила Уильямс. «Зато с подвесками они устроят гитам веселье». Адамс и Уильямс на фоне говорил что-то еще, но сейчас она заметила кое-что другое. И это кое-что на несколько секунд отодвинуло все от нее, начиная от голосов и до ощущения собственного костюма, привычного давления которого она уже не замечала. Мир, казалось, сузился до размеров экрана уни-инструмента, на котором она читала логи гетов. Нет, серьезно, это не казалось похожим на правду. Однако вот же, доказательство было прямо перед ее глазами, и что ей оставалось теперь? Не прямо отрицать такую очевидную вещь же. «Извините, вы можете позвать капитана?» — медленно, регулярно сбиваясь, не имея возможности оторваться от перечитывания вновь и вновь все того же фрагмента дневника, — говорила кварианка, но на нее никто не обращал внимания. «Эй, позовите капитана, срочно, тут кое-что есть». Последние слова Тали произнесла тихо и неуверенно, ибо на нее обрушились тут же две пары взглядов. Она едва удержалась от попытки передернуть плечами. Оба взгляда продавливали ее, создавая желание на несколько шагов отступить. У людей вообще, когда они желают что-то получить, вид такой, словно прямо перед ней ледник, который так или иначе пройдет прямо тут. Поэтому же она более прочих боялась капитана. Бр. Было искренне жаль того несчастного, которому придется выступить против него. Инженер Адамс все-таки оторвался, чтобы взять у нее инструмент и отправить сообщение по нему, после чего снова посмотрел на молодую кварианку. «Ну что, Тали, говори, что ты там такого смогла найти? Мне нужны записи». «Вот», — выдавила все-таки кварианка, откровенно тушуясь, когда на нее смотрит так. «Записи боя. Ну же». Старший инженер без лишних слов передал ей дат, на котором среди прочего, похоже, было и это. Кажется, запись с камеры того самого танка. Пальцы кварианки быстро запрыгали по поверхности, прокручивая запись в поисках нужного фрагмента. Вот та самая бомбардировка. Точно. Теперь они появляются, видят гетов. И кварианка начинает прокручивать кадр за кадром, внимательно всматриваясь в каждый из них, в поисках искомого. «Ну что, Зара Адамс мне сказал, что вы нашли что-то?» «Да, да, кое-что о гетах. Смотрите, вот», она показала на экран. «Вот, видите, тут ну вот это. Мне кажется, это белое пятно», произнесла Уильямс, пожав плечами. Кварианке захотелось просто взвыть. Из-за всей тряски это действительно выглядело как белое пятно. «Так, хорошо, стоп. В конце концов, кто они такие, чтобы волноваться, если уже приходилось видеть совет? С другой стороны, ведь перед советом были часы, чтобы тщательно продумать, что придется говорить. Глядите, вот смотрите в логи», она развернула у нее инструмент, запуская записи, попутно переводя их со староквариантского на торговый, «для ознакомления этого хватит. Видите, это последовательность выполняемых системой команд, вплоть до отключения прайма. Вы хотели сказать, уничтожение?» — поправил ее Шепард, на что она тут яростно замотала головой. «Нет, в том-то и дело. Прайма отключили. Глядите вот тут, в самом конце. Память Гита нам досталась неповрежденной физически, иначе ничего бы у нас не было». Она бросила взгляд на немного поцарапанный корпус, сохранивший внутренности. «В случае угрозы захвата Гита без возможности передать программы, они запускают процедуру размагничивания диска. Ну не всегда, можно кое-что сделать, но...» «Спокойнее, Тали», — тихо проговорил инженер Адамс. «Что ты нашла в этом Гёте?» «Я проверила все остальные доставшиеся нам жесткие диски. Почти нигде ее не запустили, только несколько раз по кругу прокрутили очистку памяти, прежде чем отключить платформу. А праймы и ходячие танки — единственные платформы, способные вместить такое количество программ». Она перевела дух, несколько секунд глубоко вдыхая воздух. «И этот он был последним». «Точно, я пересмотрела записи, но и он этого не сделал. Все программы переданы», и, предвидя вопрос «куда», пододвинула дат. «Кажется, сюда». Последние слова она говорила, словно извиняясь. Если честно, ей было все еще страшно, что она не права, и тогда, она не знала, что тогда. Но тут ей дали ход бы возможность хоть как-то помочь тем, что действительно умеет, и терять это не собиралась. Но никто не смотрел на нее, все взгляды были устремлены на дат, где палец показывал на то самое белое пятно. Главное предположение – тарелка ретранслятора, через который гетты эвакуировали себя. И, кажется, не только у нее, но и у старшего инженера загорелся в глазах огонь узнавания. «Хаэма, ведь мы перед атакой по тому фрегату засекли передачи с поверхности», — после нескольких секунд раздумий заключил Адамс. «Им вполне хватало собственных мощностей, но почему? Так что, нам возвращаться, чтобы найти это?» Уильямс на несколько секунд замялась. «Стоп, а что мы вообще должны искать? Тот корабль мы же уничтожили. У них там был еще один, что ли?» На лице человечки даже она могла увидеть абсолютно искреннее непонимание и удивление. «Нет, просто небольшой спутник», — ответил Адамс. «Расположили на геостационаре, рядом со своим кораблем. Кусок металла, наверное, в пару десятков сантиметров размеров. Ничего лишнего, только своеобразная спасательная капсула. После всего, что мы учудили, нам его не найти среди обломков и мусора и за год. Ага, и я готов биться об заклад, что гетты его уже забрали». Краган говорил, что его заберут гетты. Выражение лица капитана было мрачнее тучи. «Я-то думал, что у нас будет хотя бы несколько дней, прежде чем они поймут, что же произошло. А теперь у них будет полный отчет. Так отправим за ними корабли. Прошло ведь всего пару дней, а ради них можно будет поднять всех до Итайси. Нет, в том-то и дело, что от Терума до границы совсем недалеко. И они сейчас в среднем траверсе, а пытаться их нагнать там, скорее уж я поверю, что в совет примут ворча. Капитан тяжело вздохнул, после чего посмотрел на нее. Пристально так, ей было все еще не по себе от такого. А что касается вас, Зара, отличная работа. Спасибо. Она бы сказала это вслух, но капитан уже ушел, столь же стремительно, как и появился. Единственное, кто с ней осталась, та самая Уильямс. Бенезия молча держала в руках дат. Все внимание было сосредоточено на экране, пальцы болезненно сжали дат, но она молча продолжала смотреть. Совсем недавно они получили это, запись от гетов, все происходящее на Теруме, вернее, последние кадры провала их операций. Наблюдать это было болезненно. Губы ее были сжаты в тонкую, почти незаметную полоску. Да, она увидела многое в своей жизни, но были вещи, на которые она не могла смотреть спокойно, хоть это и было тем максимум эмоций, что она могла сейчас позволить себе. Как сказал кто-то из людей, голова должна быть холодна, сердце горячо, а руки чисты, но к чему последнее, она так и не смогла понять. Ее корабль сейчас находился в терминусе, в любое другое время Асари вроде нее просто не следовало бы появляться здесь. Но теперь, когда ее имя превратилось в тяжелое бремя по всей прочей галактике, тут для нее лучшее прибежище. Пусть флотилии Совета рыщут в своем пространстве, им ни за что не найти ее тут, на низкой орбите безымянного куска камня, у которого даже нет местного прозвища, лишь наименование в астрономических каталогах, возле столь же забытой всеми богами и духами звезды. В подобном месте Совету не найти их, даже если у них будут века, но сейчас счет до их победы будет идти максимум на месяцы. Тем более, что это место – далеко не оживленные торговые маршруты. Если подобное вообще можно говорить о помоях Терминуса. Это не Омега, не окрестности Ксендара или Иллиума, где порой кажется, что в этом регионе может быть цивилизация, ключевое слово кажется. Здесь, у самого центра галактики последние пару десятилетий воцарился хаос и анархия, после того, как местного вожака кто-то убил. Кто это сделал, неважно, все равно это самое безопасное для них место. Похоже, что Лиара все-таки отвергла мое с тобой предложение, коротко заключила она, откладывая дат в сторону. Причем крайне неразумным способом. Я-то надеялась, что она будет способна потупиться своей гордостью, поняв важность, а затем посмотрела на своего собеседника. Сейчас Балак казался как будто недвижимой скалой среди бушующего океана, сидя в своем кресле и держа такой же дат в руках. Но Бенезия знала, что на самом деле именно в нем бушует этот шторм из эмоций и переживаний, куда более сильный, но он просто его не показывает и направляет в нужное русло. Бенезия, ты слишком передавила на нее, признай это. Она просто испугалась тебя. Он отодвинул такой же дат, а затем посмотрел на нее, вынуждая потупить взгляд. Зато признать, как она это сделала, достойно всяческой похвалы. Не у всякого хватит силы так держаться, я бы сказал. Она предпочла бы скорее погибнуть, а не попасть к нам. Лера, твоя дочь, возможно, даже слишком твоя дочь. Последние слова, как она могла понять, были из его уст похвалой высочайшей пробы. В излишней скромности его было не уличить, но он ее уважал и прекрасно давал это понять. Так что и это было похвалой дважды, второй раз, когда он негласно уверял, что они не так уж отличаются. Хотя... конечно, она не ее дочь, уж точно не в такие моменты. Тут она копирует в себе все, что Бенезия видела в Этите. Ее упорство, перед которым отойдут и целые горы, несломленная гордость и такая же ненависть к тому, что ее кто-то будет контролировать. Гремучая смесь, чего еще надобно ожидать от нее, молчаливого понимания и уважения к старшим, скорее уж вращение галактики обратиться вспять, чтобы она сделала это добровольно, или ее можно было запугать. Ума у нее хватает, как и у этих лизоблюдов из Совета. Но вот чего ей, как и им, не достает, так это мудрости, чтобы понять, как важны их цели, и принять это, а не творить это бессмысленное сопротивление. И все же это все, колоссальная глупость. Бенезия тяжело вздохнула. Хорошо, признаю, ее убеждения делают ей честь, но чего они стоят сейчас? Чего стоять хоть какие-то убеждения и принципы, если их соблюдение ведет к гибели еще большего числа разумных? Эти слова были риторические, Ответы на подобные вопросы уже были у них обоих, и у каждого свои. Тем более, что они созданы и существуют лишь благодаря этим самым разумным. У матриарха сейчас практически сводило зубы, ибо она просто не могла понять, как думала Лера. Она с дочерью никогда не могли хорошо понимать друг друга, но настолько. Почему? Почему ты так поступаешь? Ты же видишь это, ты достаточно умна, чтобы понять, что скрывается за официальными решениями совета, ты знаешь, какая башня из нечистот на самом деле это место. Так почему? Первая же пришедшая мысль словно кулаком ударила ее саму, заставила на несколько секунд перестать дышать, не веря в само подозрение. Она чудовище, полное чудовище. Лера в ней больше не видит мать, не видит матриарха, не видит никого из тех, кем она себя считала, даже не преступницей, лишь чудовище, быть может, даже не по своей вине, а из-за безумства, опасного в своих безумных планах. Лера уже знает это для себя, хоть может и не признаваться, а ведь она была одним из немногих разумных, чье мнение ее хоть как-то волновало. Это сильно замедлит нас, она старалась не подавать следов от той мысли, что сейчас у нее появилось. Несмотря на всю молодость, моя дочь все еще остается одной из немногих, кто действительно хорошо разбирается в культуре протиан. Но она не незаменима, возразил сам Балак с таким спокойствием, отчего Бенезия вздрогнула, но следующие словно не подтвердили ее опасений. Нам же нужна не она сама, а только ее знания. Безусловно, они беспримерны, но это целая наука. У нас же всегда есть другие специалисты. Балак держался с совершеннейшим спокойствием, подперев голову рукой. Сейчас, стоя перед ним, ей казалось, словно он не просто разумный, а некий древний монарх, слишком уж непоколебимое спокойствие он излучал. Наверное, сейчас бы нашлось немало тех, кто упал бы перед ним колени, прикажи он это. Да, но с ними все еще хуже. Мои агенты, что еще не с нами, следили за ними, она вывела на дат список отобранных лично ею специалистов, большинство Салариан и Асари. Я проверила их за последние несколько дней. Очень многие пропали, причем без следов, хоть бы очевидных. Если это не заговор протианского черного рынка, то это дело рук совета и гор. Слушая это, Балак просто расхохотался. В нем не было злобы, насмешки, чувства превосходства, ничего из того, в чем его могли бы укорить. Нет, только лишь действительно искренний смех, который совершенно не сочетался ни с его лицом, ни с его послужным списком, и который Бенезия столь редко слышала. Совет. И почему каждый разумный в галактике уверен, что Совет всенепременно пытается расстроить планы именно их нации? Ладно, пусть они не так уж и не правы, это не снимает другого вопроса, это действительно казалось ему смешным, но при этом совершенно не способны ничего сделать во всех прочих случаях, это действительно ему казалось смешным, она видела улыбку, видела огоньки в глазах, но затем он за секунду снова стал серьезным. Может, с первым они и правы, но со вторым точно нет. Гор не имеет свой халуп, а теперь взглянул на нее. Бенезия, ты же можешь с этим что-то сделать. Не знаю, мои асари попытаются кого-то из них найти и доставить, но, она вздохнула. Практически все уступают Ляре, и убедить их сотрудничать будет намного сложнее. Балак тем не менее кивнул, говоря, действуй. Да, пытаться разобрать это сейчас будет намного тяжелее, но если они еще живы, Асари была уверена, что их найдут. Но хаем, мда, Бенезия, сомнения подобные тебе ни к чему, пустоту в голове прервал голос Балака, низкий, не рычащий, но твердый, заставивший посмотреть на него. Твоей дочери теперь грозит меньше опасности, чем кому-либо. Все они, советы люди, ни единые никогда не были. Если только мы не грозим прямо сейчас, они перегрызутся за возможность получить твою дочь. Пока они желают заполучить ее более, чем не дать другим, для нее это самое безопасное место. Более того, я уверен, что этот Шепард уже придумал для совета повод оставить ее на корабле или отдать Альянсу. Чем меньше они будут доверять друг другу, тем лучше нам будет. Даже против своей воли, она помогает нам. Последние слова были произнесены с некоторой горечью, от подобной глупости со стороны совета и людей, и одновременной долей усмешки. Ирония, наверняка, хотя Бенезия не могла бы сказать, что действительно понимает его слова. Она знала его далеко не первый год, доверила ему намного большее, чем собственную жизнь, и все еще не могла сказать, что знала о нем все. Не потому, что он что-то скрывал от нее, она просто была бессильна перед этим. «Да, я знаю это все», Но она развернулась, отойдя на пару шагов в сторону. «Слишком уж много сейчас грозит пойти не так, я боюсь не за нас, для всей галактики мы с тобой уже прокляты. Но Лиара слишком многие могут попытаться уничтожать ее, если ее нет с нами». Да, это была еще одна причина, которая беспокоила ее, пожалуй, даже больше. Лиара действительно была умна, и она была взрослой, но ее захотят и будут использовать те, у кого власти намного больше. И для них она, всего лишь инструмент, который однажды можно будет выбросить. Будут ли это люди, или же будет это кто-то другой, для самой Лиары все закончится одинаково плохо. «Бенезе, я не могу знать, как тебе тяжело видеть все это». Его тяжелые руки неожиданно легли ей на плечи, заставив вздрогнуть, и раздался низкий, но казавшийся сейчас практически бархатным голос. «Прости, у меня никогда не было ничего подобного, но ради нее нам нужно продолжить, чтобы построить новый мир». Легким движением он словно игрушку развернул матриарха, смотря прямо ей в глаза с высоко поднятой головой. «Так не сдавайся, пусть это лишь распалит твой огонь». Бенезия только вздохнула и снова вспомнила их первую встречу. Разумеется, они давно друг о друге знали, в их круге все знают друг друга. Но знать и встречаться лично – совсем разные вещи. А она тогда была напугана, отчаялась и желала найти ответы на вопросы, которые терзали ее. Казалось, все время ее разум покоился на непоколебимом фундаменте, державшемся почти тысячелетие, но то, что казалось прочными камнями, теперь обернулось в ветошь, и она отчаянно пыталась найти, чем же заполнить эту пустоту. И именно тут она и нашла самого Балака, вернее, пришла к нему, что было далеко не так просто, учитывая, что люди его исправно искали. Можно сказать, матриарх сама была готова пойти за тем, что можно было бы назвать новой истиной. А тогда еще бывший спектр исправно выполнил эту роль, дав ей ответы на все, что ее волновало, и даже более, поведал о том, что она предпочла бы не узнать. Его речь, которую он говорил столь горячо и уверенно, что ей было уж впору усомниться в его рассудке. Словно он верил, что все свершится согласно его воле, вне зависимости от здравого смысла, логики и просто объективной реальности. И это было действительно так, но более того, сам Кахаирл прекрасно знал об этом, он верил, что именно так и есть. Безумие, совершенное, но настолько заразительное. Бенези было бы впору просто назвать его умалишенным, тем более что за века своей жизни она видела не раз и не два таковых. Этот ведь, по сути, мало чем отличался бы, если только не его сила, которая, казалось, его обволакивала, сопровождала. Не просто самоуверенность безумца, но сила достаточная, чтобы воплотить свои мечты в реальность. Хотя кто угодно иной рассмеялся бы над тем, как она млеет от его слов. Сейчас, когда разве что у Ворча и Краганов наука не в чести, глупо говорить о суевериях, но почему-то он казался ей необычайным, словно его действиями двигал сам Рок, неизменно и неумолимо, с неотвратимостью ледника. Бенезия была простым матриархом, коих в галактике множество, а вот он, тот, кому суждено однажды засиять ярче звезд, стать сверхновой в час ночной, а затем однажды превратиться уже и в легенду, о которой не забудут. Были, разумеется, и те, кто ему могли помешать. Тот же самый Андерсон, хотя уступавший ему, но они, безусловно, были рады, что не он отправился. Хотя этот Шепард трудно сказать, что он сильно лучше. Учитывая его историю, это было больше похоже на иронию, но да, породи своего врага. «Спасибо», глубоко вдохнув, произнесла Асари, смотря в темные глаза Балака. «Ты опять, как всегда, прав. Нам действительно нужен кто-то, способный понять Протиан. Иначе даже если мы добудем маяк, этот канал нам так и не найти. Я постараюсь найти нужных за пределами досягаемости совета. Самый очевидный вариант. Тем более, что нужные им разумные есть и в терминусе, среди названных преступниками за нелегальную работу с протианскими артефактами. Они тоже хорошо прячутся, но лучше уж вытаскивать их, а не сталкиваться со всей мощью гор». Балак же только одобрительно кивнул, не видя смысла в растрате слов. Примечание к части. «Так, я тут на некоторое время вообще выпал из сайта, углубившись в историю индейцев. Очень увлекательно, хотя я и не могу никому рекомендовать это, ибо все эти племена... Кстати, есть несколько интересных вещей. Обратите внимание на дружелюбие Эшли и фразы о том, что квариане почти из Альянса и люди должны взять многое в технике от вас. Ну и Тали, как видите, несмотря на свою почти полную беспомощность в бою, все-таки помогает, и еще скажет свое слово. А у Бенези уже безусловно проблемы с головой. У Балака с твердостью рассудка, несмотря ни на что, все же лучше, чем у Бенези. Тем более, что она сама по себе достаточно зависимая, как и оригинальная. Кстати, я видел предположение, что она страдала астеническим расстройством личности. Глава 11. Гибель с небес. Ну что, эти наконец-то наши. Айзард в данный момент устроилась в бит с корабля, неуловимо напоминавший Энтерпрайз, смотря буквально на тонну экранов, выводивших столько информации, что тут разве что небольшая армия гетов разберется. Ради этих кораблей они висели на орбите Терра Новы вот уже последние 3 дня, старательно пытаясь сделать так, чтобы они не вызывали никаких подозрений. Ну да, напичканный наемниками мутный корабль, зарегистрированный на Омеге прямо над вашей головой, что же может пойти не так? Действительно, почему они не собираются повторить 11 сентября, долбануться на второй космической в столицу, сразу минус миллион? И это, учитывая царящую сейчас в Альянсе массовую паранойю, которая началась в последние несколько дней. Ой, простите, обострение от уровня гребите любого подозрительного к ближайшему гаулептеру да убивайте всех, огонь узнает своих. Серьезно, поговаривали о полном оцеплении ретрансляторов, а прямо сейчас за ними, и вообще за всеми, следила система ПРО, готовая превратить их в пыль. Так что старательно изображали деятельность с высадками и мелкими закупками. Да, похоже, это наши клиенты, произнесла Иляр, Асари, что сейчас вместе с ней уставилась на экраны. Вот, они обновили маршруты кораблей. Эти выбили себе траекторию, специально мимо астероида. Голос Асари тут же опустился на Полтона, как дополнение к огню во взгляде и бегающим по экранам глазам. Это разгорающийся азарт. Сейчас, даже несмотря на то, что она находилась тут, больше походила на хищника, а перед ней добыча, еще не понимающая этого. Вполне справедливое сравнение, учитывая, ради чего они сюда прибыли. Так, все 3 зарегистрированы на Калистоне. Хи, у них слишком уж мутная история, Асари улыбнулась. Перекуплены в один день сразу 3 фирмами, и ни одной из них нет даже месяца. Они что, серьезно? Как их вообще пропустили-то на границе? Айзард только кивнула на эту смесь усмешки, триумфа и предвкушения. Ага, у нее это вызывало желание самой взять и полностью уничтожить этот сброд. Действительно, это уже просто за пределами добра и зла. В галактике существует единая база данных для космических кораблей, которую используют даже в Терминусе. Практически любому кораблю даже там отказали бы в посадке, а то и вовсе бы не пустили за ретранслятор. Однако оставались так называемые мутные корабли, то бишь опасные, как бы сказали эти комки с тентаклями. Куча перепродаж, регистрация на Калистоне или Карлусе и тому подобное. В лучшем случае, их использовали полезные личности вроде контрабандистов. В худшем, этим занимался криминал и не самые богатые террористы, вроде свободного Кхаршина. У Цербера-то и посредника с этим все чисто, само собой, хотя стоит это как несколько годовых окладов. У нас в системе вообще есть хоть один военный корабль? Машинально спросила она, хотя уже знала, какой должен быть ответ. Откуда? Альянс, чтоб его, богиней раз так, тут до Терминуса четверть галактики, весь флот либо на границах, либо возле Иден Прайма. Иляр пожала плечами, продолжая следить за их приближением. У них тут разве что полицейские лоханки на планете. Ну конечно, иначе просто смысла в этом всем не было бы. На кой черт нужно пытаться обрушить этот астероид, когда в этой системе базируется весь 6-й флот по норме? Но вот когда совершенно внезапно случился теракт, а почти весь 6-й флот бросили к Иден Прайму оперативно помогать, тем более что дредноуты как небольшой завод, и вот уже планета прикрыта в лучшем случае фиговым листком. Просто превосходно, от этих слов, кажется, кто-то подавился желчью. Гастур, давай тягу. Тихо, чтобы они не встрепенулись. Как начнется дерьмо, врубайте стелс и рвите к астероиду. Молох же на это только тихо кивнул, как будто играючи поправившись в кресле и снова бешено обрушившись на панель управления. Этот корабль — плохая новость. Она так и не смогла выучить чертову кучу букв из очередного диалекта саларианского. Одного взгляда хватало, чтобы появилось горячее желание сменить род деятельности на оргии, мраккультизм и поклонение Ктулху. Хорошее, это был старый саларианский корвет, более того, обладавший системой маскировки, а в случае боя способный уделать какой-то старый списанный крейсер, который еще Гор при постройке замаскировала под легкий транспортник. Она даже не хотела знать, как, Черт, раздачи этого дыча. Ему удалось вообще добыть его. Но четырех глазиков ждет неприятный сюрприз. Кира перевела взгляд на Ивика, нервно стуча по подлокотнику. Эта ящерка стояла у нее за спиной, и за полчаса даже слова не подал. Все так же стоял, казалось, молчаливой статуей, которая бешено действовала на нервы всем. Учитывая, что он никогда не выходил из своей каюты без пистолета, ясное дело, даже сама Кира спустя 2 года, мягко говоря, его не любила. Потому что он как сраная бомба, только у него во лбу звезда, тьфу, таймер не горит. Айзард была той, кого он касался чаще всего, и действует это в обе стороны. И главное, что она могла понять, он медленно сходит с ума. Потому что его личность их протеанского цикла смешивается с десятком культур и образов мышления этого цикла. И либо он как-то адаптируется, либо станет гребаным шизофреником, способным оставлять буквально просеку из трупов. Не, протит тертый калач, это будет явно не быстро. Да еще и ему эта вся идея не особенно нравилась, так что сейчас его лицом можно превращать молоко в творог. Это все больше подобает не войне с Цербером, не с той многоголовой г-гидрой врага, а детской возне, когда боятся даже порезать друг друга. Эта планета поставляет платину вашему эскадрону. В моем цикле при подобной диверсии просто уничтожили бы сразу. Не, ну, а что, логично. Да просто подпали они, сбив случайный пассажирский корабль, Альянс тут же начал бы облаву, а в систему нагнал кораблей. И хрена с 2-4 глазики получили теперь хотя бы шанс превратить столицу колонии в филиал Венеры на Терранове, сразу же отменилось. Вопрос в другом, свободный Кхаршан не особо волновал Фридриха, да и сама Кира, зная о жнецах, научилась чуть вернее ставить приоритеты. Тут другое, она никогда не поверила бы, что этим батарианам удастся как-то добраться до системы, а затем еще и высадиться на астероид, где вообще-то есть своя произлазеров, как раз против подобного. Если им не поможет кто-то изнутри, то есть Цербер, чтобы эти ублюдки не хотели, она могла бы сказать, что у нее уже зуб на них. А вот достать до тех, кто это сделал, и пойти по цепочке вверх, запаровозив всех быстро, брутально и показательно, поднасрать Церберу и помешать жнецам, да это же совместить приятное с приятным. Запишите ее первой в добровольцы. Хотя и винить его она бы и не смогла. Против все-таки всю свою жизнь прожил в условиях, когда для того, чтобы не убить кого-то по первому подозрению, требовались как раз очень веские причины. Не, хороший способ бороться с диверсантами, и у него-то это не казалось странным. «Агент, смотрите, сейчас начинается интересное», — произнес Гастурбал, довольно откинувшись в кресле и уставившись на экран. «Еще 7-6 секунд, они войдут в пространство астероида, им отправляют предупреждение и...» «Молох, что-то не так», — произнесла Иляр с неприкрытым сарказмом. Впрочем, даже она прекрасно видела, как-то точно так же шокирована, так что эффект получился смазанным. «Нет, тут просто...» Соларианин еще несколько раз взглянул на приборную панель. «Что?» Действительно, удовлетворение у Соларианина, которое увидела на несколько секунд Кира, тут же сменилось совершенно искренним непониманием, а какого хрена тут вообще творится? Вернее, ничего не творится. При входе в закрытую зону Альянс по уставу обязан требовать покинуть ее. Но никакого сообщения, вообще, нифига, астероид так и висел молчаливой скалой. А вот это уже на порядок поднимает ставки. Киньте запрос на их ЦУП, что у них за хрень там вообще творится. Первое, что пришло в голову, да из них вышли бы фиговые вампиры, но пошло оно все теперь, а в неразберихе, может, чего и ответит. Гастур, вот теперь действительно пора. Соларианин только кивнул, с прежним остервенением возвращаясь к пультам. А вот Иляр как раз разобралась во всем происходящем. Задница-то мы, у них вообще связи нет. ЦУП у них не отвечает, даже не дают канал. Да твою же, они даже сигналов-то подтверждения не выслали. У них там лежит вообще вся система связи. Как будто просто выдрали кабели, на секунду она замолчала. Да у них тут, похоже, вообще почти все отключено. Там как будто разве что с Жони накрылось. Ага, можно не продолжать. Дайте догадаться, в этот список входят и системы ПРО, которые, разумеется, есть на такой стройке. Не, они, конечно, не туриане, чтобы совать пушки везде, где можно, но тут, иначе бы от наших дорогих гостей и обломков не оставили. По-другому без пары крейсеров туда не попасть, а кто может устроить что-то такое масштабное, пояснений не нужно. Бинго. И она ни капли не сомневалась, что едва очкарики приземлятся, и уж тем более, Когда эти двигатели включатся, орудие снова включится. Тогда весь гарнизон Терра-Нова уже не будет иметь никакого значения. По крайней мере, пока до генералов в штабах на Терра-Нове не дойдет, что четырехглазые решили учудить, и что будет с планетой. Тогда-то они попытаются хоть что-то сделать. Например, реквизировать все на планете вплоть до последнего челнока и сразу массой продавить, в надежде, что хоть кто-то доберется до астероида. Еще одна причина разобраться с работой быстро – Кира хорошо знала Пихтуру Альянса после Элизиума, не хотелось оказаться между ними и очкариками. Следует полагать, что повторение Элизиума, только раз в этак 10 масштабнее, им не понравится. Хороший Ксенос, мертвый Ксенос, а уж сейчас тем более, в Альянсе хорошо помнит польские лагеря смерти. Ну те, что для пленных батариан, во время войны. Скажем так, батарианам поле этого лучше просто пустить пулю в голову, ибо альтернатива разве что угодят в комнату 101 у первого отдела. «Агент, ваш вид действительно оправдывает свою репутацию», — подал наконец-то за спиной голос Евик, из-за чего на секунду все повернулись в его сторону. «Ну, ничего же, он таки снизошел к ним. Действительно, людям нельзя давать никаких прогнозов, они всегда делают что-то, что не может уложиться в любые предположения и теории. И вот опять, они не просто допустили диверсию на квадриллионе тонн камня над собственной головой, и даже не смогли подать шума. Все слова произносились совершенно нейтрально и лишенным любых эмоций тоном. Ну прямо святая простота, настоящий чешуйчатый ангелок. Но выглядел он так, словно прямо перед ним огромная куча. Впрочем, она не сомневалась, что он действительно считает именно так. Тот клевый чувак сразу сказал бы, что она не имеет права участвовать в забивании, и вообще, ей уготовано место в Висконсине. Впрочем, хотя бы успешно сдавливала смех, пока он говорил, но он был прав, черт возьми, действительно прав, совершенно ничего, ни малейшего проявления тревоги. Просто все отключилось, сразу. «Иляр, собирайте всех десантников на корабле, мне нужно, чтобы мы оказались возле астероида, и хоть раз эти уроды не знали о том, что мы приближаемся». Всем десантникам, готовность 5 минут, она поднялась с кресла, смотря на Проти. «Евик, со мной». Экипаж вообще считал его чем-то вроде ее персонального телохранителя. Внешний вид, конечно, вводил в смущение, но им удалось всучить вариант, что это просто результат проекта Листини по восстановлению живой особи из генома. Вариант намного более вероятный, чем настоящий протянин. Тем более, что они так и вправду делали, минимум пару раз. «Я знаю, что тебе это не нравится», — сказала Кира, едва дверь закрылась за ними. «Но ты же и сам понимаешь, зачем мы решили потанцевать с ними». «Да», — с легкой неудовлетворенностью в голосе ответил он. «Но посредник заявил, что знает больше всех в галактике. У него есть дар, которым никогда не обладал мой народ, выбирать, когда вступать в бой, но вместо этого он все время ждет, лишь реагируя на действия». Рептилия отвернулась от нее, глядя куда-то вдаль. «Я убежден, страх сковал его волю, боязнь, что враг поймет, что нам все известно, и решит уничтожить всеми силами». Проти захотел было сказать еще что-то, но тут же осекся. Айзард была готова биться об заклад, хотел напомнить про свой цикл. Кира снова взглянула на протянина, тихо радуясь, что он таки не может ей досконально читать сознание. «А да, мы действительно знаем очень много, и под «мы» конкретно он не подразумевается. Даже намного больше, чем он только может думать. Толку только во всем этом знании, когда все идет совершенно не по плану, начиная хотя бы с Балака. По крайней мере, ты же не против для разнообразия выполнять приказы? Моя империя уже мертва, но я все еще ее воин. Рептилия резко обернулась к ней, кажется, принимая все буквально серьезно. А ты не без причин, мой командир. Кира только улыбнулась. Эта рептилия вообще практически не слушалась приказов всех прочих, кто находился на этом корабле, разве что по собственному желанию. Сама Кира была единственной, кого он честно слушался, хоть и без большого желания. Как сама она думала, Проти просто считает ее чуточку светлым пятном в море совсем уж безнадежных идиотов. Тут уж и не знаешь, то ли считать это комплиментом, то ли пожелать врезать ему, именно что пожелать, уроет ведь. Айзард открыла дверь, спускаясь в ангар корабля, куда уже из всех остальных коридоров собирались именно те, кем чаще всего ей приходилось командовать, ее команда высадки. Никогда не более трех десятков, но уже с излишком на их небольшой корабль, и достаточно сразу на три челнока, на каждый из двигателей. «Хей, пушечное мясо, Айзар тут же окликнула всех, привлекая внимание. Батариане уже высаживаются возле центрального комплекса, так что все помнят план на этот случай, никто и голосу не подал, вот и превосходно. Ее отряд был сборной солянкой практически со всей галактики, она была едва ли не единственным человеком на этом корабле, но все знали свое дело. Три челнока, как раз на три двигателя. У них ожидалось хотя бы минимальное, но сопротивление. Пока что их корвет невидимый будет оставаться таковым, а у самих батариан будет секунд 10, чтобы вообще узнать хоть что-то о нападении, прежде они спрыгнут им буквально на голову. Если все пойдет как должно, двигатели так и не включатся, а затем можно переходить и к остальным. Ну что, как тебе обстановка на этом корабле? Кира глянула на уже полностью одетого в бронекостюм саларианина. «Не желаешь присоединиться к моей команде?» Амфибия тут же из-под лобья посмотрела на нее, как будто пробудившись от дремы, хотя прекрасно было видно, что он только притворяется, но в его случае это выглядело очень даже устрашающе. В конце концов, разумные боятся очень многих вещей, кто-то медуз, кто-то пауков, а кто-то логарифмических уравнений, но никто не боится саларян. Ну, вернее, их следует бояться, но никто не будет считать их опасными, когда дело дойдет до кулаков. Никто не приводил грубую силу как их особенность. В глазах большинства глазастики, мирные красавчики, акраганы, опасные верзилы. Так вот, с ним это правило не работает. Потому что Тазик сейчас смотрел на нее сверху вниз. Угумс, двухметровый салар, и с неплохой такой саженью в плечах. Тяжелый бронекостюм, явно сделанный в единственном экземпляре, и лежащий рядом гранатомет, который тот легко мог держать хоть в одной руке, и все это вовсе не добавляло ему очков. «Я всегда работаю один, всегда», — голос саларианина был низким, неожиданно низким для его вида, впрочем, это было далеко не единственным, что удивляло в нем, вернее, почти всегда, тут же осекся он, оглядев помещение. «Слишком тут сумбурно для меня», еще пауза на пару секунд, и компании нет, за парой исключений. Угу, именно его они забирались на Верии. Весело было, почему бы наверийцы не хотели его отпускать, распускали просто вопиющие слухи, что он связан с чьей-то смертью. В Альянсе их бы вообще посадили за клевету, нет никакого на них сыску. Ну ладно, еще парой других, хорошо, десяткам, как раз одним рухнувшим зданием. Прямо на другое. Нет, ну разве не абсурд? Сами же виноваты, нанимают в архитекторы каких-то саларян, а затем еще и устанавливают взрывоопасное оборудование возле несущих конструкций, не говоря уже о том, что оно вообще старше ее покойной бабушки. Даже по меркам Киры это было уже слишком. И они им даже больше помогли. А что если бы подобная трагедия произошла во время какого-то большого собрания со множеством акционеров? Вот то-то же, НКР очень много денег сэкономила благодаря их помощи, они должны их как раз благодарить, неблагодарное корпоративное быдло, хорошо, по боку, отправишься с нами, она снова глянула на челноки, возле нашего двигателя сразу больше всего орудий, так что, вероятнее всего, именно туда они и отправят большинство своих, на что саларианин только молча кивнул, вновь скрестив руки на груди. Явик снова погладил винтовку, осторожно держа ее в руках. Он вынужден сейчас сражаться при помощи такого примитивного оружия. Хотя оружие протиан действительно крайне редкое в этом цикле и может навести на ненужные вопросы. И еще хуже, если вопросы у них уже есть, а нужны им только ответы. Цербер или прислуга врага может слишком быстро сложить пазлы. Агент Айзард, мы тут поймали передачу с астероида. По связи раздался голос Асари. Это некая Кейт Бауман, старший инженер. Этот канал был назначен на связь между офицерами, в число которого записали и его. Сам Явик, разумеется, не руководил никем, но он предпочитал не отказываться от возможности узнать как можно больше и не засорял эфир бессмысленным хламом. Даже если ради этого придется слушать этот самый хлам. Вы что там, хакнули передачи Альянса? Изумление? Вполне возможно. Что она говорит? В том-то и дело, что нет. Явик буквально почувствовал в голосе Асари стелющееся фиолетовым хищное предвкушение. Она была явно довольна, ему этот тихий и плавный голос больше напоминал змею. Начало передачи с Терра Новой. По радиосвязи. Канал вообще без шифровки. Дайте кто-нибудь нож. Вскрыть вены и наконец-то избавиться от бремени подобного цикла. Интересно знать, когда жнецы будут нападать, они тоже будут отдавать им все без шифрования. Да еще может быть и в гигзаметре. Ох, возможно, следует сделать то, что ему предлагал Айзард, взять блокнот и составлять список причин, по которым ему следовало бы умереть вместе со своим народом. По крайней мере, не услышал бы это. «Да ладно», удивленно и с толикой недоверия произнесла Айзард. «И что же с ней? Ее уже пристрели?» «Пока что, не полсекунды Асари запнулась, нет, все так же тараторит. Зато они уже высадились, у них там полный хаос, биотики, они выпустили варренов. И да, посредник прав, там действительно засланцы, варрены». Явик знал это название. Звучит низко, практически ракочуще, подходящее название для этих хищников, превосходно описывающее их. Умные для животных, быстрые и сильные, и самое главное, превосходно обучаемые. Следовательно, великолепно подходит для охоты на самую опасную дичь, разумную, особенно напуганную. «У нас точно мощи хватит на них», с практически полусонным интересом донесся по связи голос третьего из включенных в их отряд. Можно даже сказать, неожиданно грубый, с некоторым трудом выговаривавший мягкие звуки его родной речи. «Я знаю, как эти голубенькие засранцы опасны в помещениях. Господь Бог сотворил нас всех разными». Человечка показательно придержала винтовку, в голосе чувствовался не слишком скрываемый для него адреналин и азарт, а полковник Кольт сделал всех равными. «Иляр, не отсвечивай там на связи, но передавай, что она там сольет. Надеюсь, что солдатики ей не помешают сливать нам информацию». Никакого удивления, саларианин только принимающе кивнул. Явик был рад, что этот тазик отправился с ними. В отличие от большинства саларианин, в нем чувствовалась степенность и твердость, которой не было у саларианин, да что там, ее не было ни у кого в этом цикле. Гартык практически не разговаривал с ним, но ему хватило пары минут, чтобы понять, он не только способен подняться своим интеллектом выше какого-то дикого ванкшера. Они были для империи, когда это название еще значило что-то и когда она еще не заслужила носить возле своего названия заглавную букву, ибо были еще те, кто мог оспорить это название, крепким орешком, не просто отказались признавать свое поражение, но продолжали бороться до тех пор, пока у них осталось кому бороться, до чего похоже на людей. Им остались лишь дети еще слишком малые, чтобы даже знать речь, сделать из них протеан оказалось легче всего. Так, по крайней мере, гласило то, чему его не учили, но довелось услышать среди слухов. Если не считать тех, кто бежал на миры слишком суровые даже по меркам его народа, где они вконец одичали, потеряв даже технологию создания стали. А у него не просто были мозги, но тазик еще и умел ими прекрасно пользоваться, так что был одним из тех, от кого ни разу не появлялось желание вскрыть вены, чтобы не созерцать эту убогую реальность. Думая так об этом, Явик мог бы даже сказать, что он вполне мог уважать его, особенно как собрата-солдата, с прямотой, которой не хватало в этом царстве теней и лжи. «Хорошо, высаживаемся», произнесла человечка, как только ускорение вновь их толкнуло. «Все действуете по плану, сплошные тихие кивки, никто не был против». Челнок, как только мог, замедлял свою скорость от пары сотен метров в секунду до практически полной остановки. Уже неплохо, потому что, если бы их сбил из ракетной установки один из этих батариан, было бы просто неприятно. Как им было известно, батариане сейчас в комплексе. Люди могут прятаться целый день, но они гражданские, а если нет никого готового взять оружие, он уже пал, и батариане успеют укрепиться. Потому им и оставалось только не дать взять двигатели. Четырехглазые добрались сюда только минуту назад и заняты находящимися внутри, так что вариант десанта прямо им на голову еще не выглядит самоубийственным. Дверь утлого челнока медленно, словно заедая, но в полной, поглощающей все тишине открытого космоса, отворилась, открывая виду гигантский двигатель и буквально въедающийся в склон под ним комплекс, возле которого была только пара строений и большая взлетная полоса. Но вместо этого они зависли в стороне. Спокойный шаг, и Явик первым же полетел вниз, утягивая себя силой. Гравитация на астероиде была искусственно увеличена, но пока он в воздухе, беспомощный может лишь подчиняться законам физики. Даже слепой солдат его империи сумел бы застрелить Явика, пока он падал бы сам. Из самого комплекса уже выбегали батариане, у которых было лишь несколько секунд, как они вообще узнали об их челноке. Вводная. Явик сразу видел в них профессиональных воинов, а не их подобие. С обычным оружием, даже в его цикле у многих видов именно такие воины были костяком армии. Разумеется, к Гартык это относиться не могло, хотя бы потому, что биотика была им от плоти и крови, с одинаковым снаряжением, двигающиеся четко, заучено и быстро. Каждый из них прекрасно знал, что делать, и оказать им сопротивление они тоже могли. Кто-то практически на ходу начал доставать нечто более похожее на ракетную остановку. Решение у него уже было готово. Поверхность любого подобного метеорита всегда покрыта слоем мелких камней и пыли. Огромное множество, но с низкой массой, для него не было бы проблемой поднять подобное облако и отправить его в сторону Батариан. В скафандрах им было нечего бояться, но это не было его целью. Лишь сбить с толку, закрыть все пылью, этого хватит. И Евик был вынужден признать, что они действительно соответствовали своему уровню. То и дело раздавалось чувство легкого укола от случайных попаданий в его стороны. Даже после всего этого они продолжали стрелять приблизительно в его сторону, пусть и паршиво, но достаточно умело. Все прочие уже приземлялись, когда облако пыли буквально рассекло биотикой, разрывая его на два клочка, тут же распадаясь, тем более что Гартык уже продолжал его поддерживать. Только один возможный вариант – Батарианский биотик, вероятно, один из самых опасных в этом подразделении. Биотик на 35, спустя полсекунды прозвучали слова какой-то Асари, хотя они были уже совершенно излишни. Евик уже видел объятый синим биотическим сиянием стандартный гуманоидный бронекостюм. При должном старании в нем мог бы скрываться кто угодно, человек, батарианин, дрелл или даже Асари. Однако пытаясь как можно быстрее убрать помеху, он незаметно подставил самого себя. Евик тут же отправил разрывающий заряд биотики в его сторону, пролетевший зеленым копьем сквозь безвоздушное пространство, не убивая биотика, но вынуждая отступить его на шаг назад, потерять столь ценный ритм, чем тут же воспользовалась Айзард. Человечка выпустила очередь из-за камня, предельно точно, как раз в голову, достаточно, чтобы пробить ослабший биотический барьер. Шлем выдержал первое попадание в голову, но сила от удара была достаточной, чтобы сломать, раздробить шею и мгновенно убить. Следующие несколько просто раскололи его, а от головы ничего не осталось. Стрелявшие батариане отшатнулись от своего собрата, из которого тут же. Нет, это был не фонтан крови, что Евик все-таки видел в местных безвкусных фильмах, после чего зарекся. Без атмосферы кровь тут же вскипала, обращаясь в лед и пар, окружая прочих красноватым облаком крошечных льдинок. Вывод, несмотря ни на что, с самообладанием у них далеко не так хорошо. Превосходно, ибо у самого Евика начали появляться сомнения. Хотя стреляли они так же упорно, вынуждая самого залечь. По каналу тут же раздался хор разномастных голосов, сообщавших друг другу о противнике. Для Гартыка эти голоса тут же ушли на фон, он решил воспользоваться спокойной секундой, чтобы выдохнуть и глубоко и спокойно вдохнуть. Но вместо этого ему вспомнилась вторая угроза, вновь взглянул из-за камня, выискивая взглядом того самого ракетчика, который сейчас как раз лишился помехи для зрения. Слишком поздно, тот уже готовился к выстрелу, все что успел сделать, выкинуть руку, создав что-то вроде биотического барьера. Оно и не должно было полностью погасить результат взрыва. Для этого у Евика не было ни силы, ни желания, но свою задачу оно полностью выполнило. Сфера огня появилась в десятке метров от него, обдавая тут же осколками, которые он ощущал своим барьером, но не попало в уже разворачивающийся челнок. 40/20, тут же сообщил Евик, бросая по связи. Айзард тут же воспользовалась этим. Ствол карабина мгновенно показался из-за валуна, несколько выстрелов в замешкавшегося на мгновение батарианина, пробивая его барьер, а после чего, вновь спряталась, ибо половина из батариан уже успела их накрыть непрекращающимся огнем, видя главную угрозу и стремясь подавить. И только барьеры давали и ему, и ей возможность хотя бы секунду продержаться. «Спасибо», — с удовлетворением произнесла она. «Хорошо, накрывайте их», — раздался уже на октаву опустившийся голос, тяжело и властно. Пока они вдвоем привлекали на себя внимание, точечными ударами убивая самых опасных и демонстрируя биотику, весь остальной отряд разворачивался, занимая позиции. Так что вместо легкого оружия, теперь у них были заготовлены уже единые пулеметы, способные открыть не менее шквальный, но куда более точный и продолжительный огонь. Мощные ускорители заработали, беззвучно и практически незаметно даже для самих батариан, в условиях без воздуха, когда они не могли услышать стрельбы, и лишь первые погибшие вынудили их самих скрыться. Спустя секунду подключились и остальные. Саларианин извлек гранатомет, стреляя практически по прямой, все равно гравитация была слишком слабой, и вернулся с разворота челнок, теперь уже приготовивший собственные орудия для стрельбы, небольшой вклад, но теперь батареянам точно было не до стрельбы, несмотря на численное превосходство. Великолепно. Гартека снова скрутила от этого совершенно искреннего удовлетворения и даже восторга. Явик, Тазик, за мной. И буквально выскочила из-за камня, отправляясь к комплексу. Гартек рванул вслед за человечкой к зажатым батареянам. Зеленый орел биотики как ускорял его, из-за чего с каждым шагом он пролетал буквально десяток метров, так и не давал ему взлететь в условиях низкой гравитации. Всего пара секунд, и Явик оказался у ящиков, как один из батареян выглянул шарахнувшись, увидев внезапно появившегося. Явик даже не пытался тратить время на него, просто удар бятки, и пластины брони тут же раскололись, по спирали ввинчиваясь в его тело, переламывая органы и разрывая ткани. Тело слабо брыкнулось, но упало уже мертвым, после такого просто невозможно выжить. Еще шаг, и Явик обрушивает град металла из винтовки на следующего, все так же пока что не разбирающегося в происходящем. Практически у него на не меньшей скорости пролетел Айзард, не замедляясь, перед тем как влететь в стену. Пружинищее пристенение, мощный толчок и стремительный, практически неуловимый даже для его взгляда полет, после которого она обрушилась прямо посреди группы из сразу нескольких батареян, выпуская весь собранный заряд. Голубая волна биотики просто снесла конструкцию, за которой они прятались. ПФФ Гартеку захотелось рыкнуть. На его взгляд, неэффективное позерство. Есть и значительно более быстрые и эффективные способы смертоубийства с куда лучшим соотношением затраченных сил к числу убитых. Но самим батареянам все же повезло не больше, но судя по судорожным движениям, как минимум один из них был жив, хотя его броня была разорвана, а ноги и спина согнуты в совершенно неестественном положении. Он был уже гарантированно мертвым, но Айзард все равно выстрелила пару раз, даже несмотря на свою смерть, он мог хотя бы попытаться продать свою жизнь гранатой. Его секундной заминкой тут же воспользовался другой батареянин, который, выхватив дробовик, повернулся к нему, прежде чем Явик вообще его заметил, но так ничего и не успел сделать. Причина банальна, объятый сиянием биотики ящик вдолбил его в стену. Тут же развернувшийся протянин отправил короткую очередь в неоткрытую, но и вовсе неподвижную мишень. Промахнуться сейчас было бы оскорблением не только для него, но и для всей армии империи. «Эй, проти, ты того, повнимательнее», тут же раздался голос человечки по связи, одновременно с ее же броском гранаты за спину, к еще пару батареян, а то посредник с меня шкуру уже сдерет, если что-то случится с его любимой зверушкой. Явик только тихо рыкнул, у протиан это могло означать многое, от гнева до фырканья, к тому моменту та граната уже успела взорваться, и если батариане были живы, то уже в не лучшем состоянии. И тут же, подхватив дробовик, скакнула к следующему, разряжая заряд прямо в лицо, с предсказуемым результатом. Впрочем, и у него уже были цели, в конце концов. После первых пары секунд неразберихи батареяне начали действовать и достаточно быстро. Шквал пуль подобно граду обрушивался на окружавшие его щит биотики, продавливая в местах своего попадания. Весьма похвально, не отпускали его и на секунду. Затем полетели гранаты. Мельком он увидел, как разворачивали в его сторону уже полноценный пулемет. Вид всего этого только злил его снова и снова. Снова и снова он вынужден видеть эту картину. Черный враг сущего не дремал и никогда не бездействует в свой бескрайней темноте и холоде. Организованы, обучены и быстры, и снова, снова они по разные стороны на той войне, где обязаны действовать вместе, и никто в этом жалком цикле даже не догадывается о своей участи. Ощущение лишь сильнее распаляло в нем гнев и ярость, которые Гартек более не собирался вновь загонять вовнутрь. Сияние зеленого лишь ярче разгорелось, окружая его ореолом силы. Из уважения к неведению и способностям, он подарил им смерть. Да, без должной элегантности, но он мог действовать и исключительно грубой силой, если ее довольно. Взмах рукой, привычное напряжение и высвобождающаяся энергия. Сразу несколько батареян упало вниз, после того как из головы обернулись полукругом, ломая шеи. Он не собирался тратить время на каждого. Показался следующий, короткий взмах, и ярко-зеленая стрела полетела в него. Заряд биотики мгновенно пробил пусть и сильные щиты, но далеко не самые лучшие из доступного в галактике. Броня истлевала прямо на четырех глазом, сразу в десятки мест открывая тело самого батарианина, но даже это было лишь меньшей частью от его проблем. Следующий удар, и сразу несколько контейнеров, столбиков и вообще всего попавшегося на пути просто сносится зеленым фронтом, откидывая на метры. Он хотел обрушить на них следующий удар, а затем еще один и еще, как подоспел Тазик, вновь со своим гранатометом, только теперь стрелявший прямой наводкой. Одному из батареон он просто попал прямо в голову, смерть мгновенная. Не будь этой бомбардировки, не продолжая весь остальной отряд вести по ним огонь, Евик видел, что даже, несмотря на это, они могли бы восстановить порядок, попытаться дать ему отпор, быть может, даже убить, но уж точно наказать за подобный непрофессионализм. Но у них не было возможности укрепиться, окопаться, и теперь уже Гартык вел свою собственную жатву. То, что раньше выглядело организованными действиями, теперь превратилось в непрерывный хаос, без понимания происходящего, без четкого плана. Евик чувствовал, они, вероятно, даже не понимают, кто из них сейчас жив, а кто погиб. Под непрерывным обстрелом, с парой сильных биотиков, ворвавшихся прямо в них, подобно, как называл Айзарт этот человеческий фразеологизм, леса в индюшатнике, они были обречены, хотя скальдам их народа все равно следует воспевать их, ведь, несмотря ни на что, никакого страха, попыток убежать, сдаться, каждый из них собирался продать свою жизнь как можно дороже. К концу этой бойни ему уже хотелось плеваться от скопившейся желчи. «Эгей, так, никто у нас не ранен», со все тем же неубиваемым оптимизмом продолжила человечка после добивания последних выживших. «Помните, соц, пакет у посредника не включает больничный, если травмы по вашей собственной глупости. Так что не надо хамить краганам, ну, кроме тебя, Тазик». Нестройные смешки тут же раздались в эфире. «Хорошо, как у нас там с дверью? Все готово, вынесет на раз, только...» Голос Асари пресекся. «Может быть, лучше сначала хотя бы постучать? Неа, а вдруг они хотят нас встречать?» Человечка рукой указала на дверь, велев всем им приготовиться. «Так что устроим свой сюрприз», и нажала на кнопку. Никакого грохота, шума или огня. Ничего этого просто не могло быть в вакууме. Даже сам взрыв был практически незаметен, внутреннюю дверь в шлюзе просто разорвало на части направленным ударом. Спустя долю секунды появился голубой щит, останавливавший уход воздуха, но он не мог помешать самому Евику, в первых же рядах вбежавшему в помещение. Ничего, ничего, помимо теперь уже различимых стрельбы, кажется, за ближайшей же стеной. Гартык взглянул на человечку и Соларианина, ожидая каких-то указаний, но та только вновь указала на дверь. Несколько гранат в помещение, и Евик первым же входит в помещение. Хаос боя тут же окружает его. Тела лежат возле его ног, некоторые все еще пытаются шевелиться. Дальше он видит впереди прочих батариан. Какой-то биотик из их числа практически взмахом руки, одним движением, отбрасывает дюжину ящиков вдалеке. Все вокруг заполнил гул от масс ускорителей оружия. То тут, то там раздается град звуков от попадания.